А утром меня ждала тренировка у Выгорского. Точнее, обычно в это время я ходил к Анастасии на экзекуции, но вот уже почти месяц, как мой контроль Сатори был признан достаточным для дальнейшего самостоятельного развития. Но в свете нашей работы со Стравинским, я счел нужным показаться и чете Выгорских. Ну не убьют же они меня, а вот если не приду, могут. То ли я их не знаю. Для разминки брать байк не стал, а пробежался, хотя для третьего разряд пользы это не несло никакой. Я и на втором-то уже носился как лось, так что пришлось бежать с максимальным ускорением, пугая прохожих и буквально перепрыгивая через улицы на перекрестках, за что был остановлен сотрудниками милиции, которые удивились моему рангу, и хоть с пониманием отнеслись к необходимости тренировок, прочитали лекцию о том, что недопустимо мешать другим гражданам и создавать аварийные ситуации на дорогах. Было немного стыдно выслушивать нравоучения, словно сопливому пацану, но что поделать, заслужил. Да и, с другой стороны, раз уж я проживаю вторую молодость, то почему бы и ошибок не наделать, не таких, что сломают жизнь, а обычных жизненных. Они хорошо опускают с небес на землю, как вот сейчас, или как в ситуации с девчонками. Я ведь так и не решил, что делать. Доверился течению жизни, мол, куда вынесет, то и будет, а ведь при таком подходе может не слабо прилететь по дурной башке. Но до разговора с Сикорскими и дергаться смысла нет. Это откуда это к нам такого красивого мальчика то замело? Встретила Анастасия меня откровенно ехидной ухмылкой, отчего присутствующая тут же в кабинете незнакомая мне девушка, хотя скорее женщина лет 30, с удивлением уставилась сначала на нее, а потом на меня. Ильчо забыл, сказать пришел, ой гляньте-ка, в глаза не смотрит, наверное двойку получил. Так это я тогда пойду. Я развернулся и попытался выскочить за дверь, но какая-то сила рванула меня назад. Стоять, я дернуться не успел, как меня поймали и выкрутили ухо и развернули к дамам лицом. Паршивец эдакий, сбежать он решил. Знакомься, Лида, это и есть тот самый вундеркинд, умудрившийся открыть технику двойного развития. Симпатичный мальчик. Глаза женщины опасно сверкнули. Неудивительно, что на него девчонки вешаются. Не виноватый я не собирался ни в чем признаваться. Меня заставили. Ментальное воздействие, все дела. Мне то не свести. Еще сильнее выкрутила ухо Выгорская, что было не больно. Я успел влить в него энергию, укрепляя, но немного обидно. Ты давно на Соньку слюни пускал. Хотя справедливости ради, она на тебя не меньше. Знакомься, Лидия Федосеевна Харламова. Моя подруга и большой специалист по дефектам энергетики. Мы с ней учились вместе у Евдокима Капитоновича. Приехала специально исследовать твой случай. А может не надо? Я жалостливо взглянул на женщин, стараясь максимально скосплить кота из Шрека. Я больше так не буду, честно-честно. Садись уже, хватит поясничать. Вздохнув, отпустила меня Анастасия. Нужно серьезно поговорить, составить график экспериментов. Каких еще экспериментов? Я внутренне подобрался. Да, я обещал товарищу Стравинскому, но прям на эксперименты это не тянет, особенно для которых нужно график составлять. Семен, что ты как маленький? Поморщилась Анастасия, а Лида ехидно хмыкнула. Ты же понимаешь, что тогда Евдоким Капитонович просто не хотел тебя нервировать. Понятное дело, что тремя, как ты назвал их, актами дело не ограничится. Как минимум потому, что вам с партнершей нужно настроиться друг на друга, а на это нужно время. Плюс сами партнерши нужны разных рангов и типов. Так что давай, прекращай ломаться, как целка, ей-богу. Садись, вот тебе бумага, пиши подробно о всех половых партнерах, что у тебя были за последние, да, полгода хватит. Лучше год, подала голос Харламова. Понятно, что там вряд ли что-то найдем, но для порядка проверить надо. Хорошо, за последний год. С кем? Когда, где, использовали ли контрацептивы, начало перечислять Выгорская, а я боролся с желанием послать ее нахрен. Так, стоп, я же заготовил опросник. Вот курица, совсем из головы вылетела. Держи. Вы серьезно? Я в шоке уставился на список из 32 пунктов. Да не буду я ничего писать. С кем я спал, это мое личное дело. Я вам, блин, не подопытный кролик. Я кролик опытный и права свои знаю. А это, растление несовершеннолетних называется. Обе женщины секунд 5 внимательно смотрели на меня, а потом вдруг начали ржать. Да не просто смеяться, а именно ржать, хватаясь за живот и чуть не падая со стульев. А я в который раз за день ощутил обиду. Походу моя выходка в глазах Выгорской выглядела, как если бы хомячок в клетке вдруг поднял бы восстание. Стремно ощущать себя бесправной тварью, но и ссориться с Анастасией, а значит и Михалычем, было весьма чревато. Это, не говоря о том, что я и сам хотел разобраться с механизмом этого самого двойного развития. С другой стороны, если сейчас позволю сесть себе на шею, так и буду бессменной белой мышью. Оно мне надо, вот и я думаю, что нет. Хватит мне проблем с послезнанием, чтобы еще сюда и местные заморочки приплетать. Так что будем биться, отстаивать свою свободу. До конца, как положено. Ладно, штуки в сторону. Пока я обдумывал ситуацию, женщины успокоились, и теперь разглядывали меня с холодным интересом вивисекторов. Семен, ты вообще понимаешь, что на кону? Какая ответственность на тебе лежит? Никакой. Жестко отрезал я, не собираясь опять выслушивать о долге перед страной, обществом и партией. Я ни у кого не занимал, и никому не должен. Я сотрудничаю исключительно добровольно, так что даже не пытайтесь навязать мне что-то сверху. Анастасия Николаевна, я вас безмерно уважаю, и вообще, как человека, и как медика, и как специалиста, что помог мне в кратчайшие сроки овладеть Сатори и решить проблему с развитием, но плясать под вашу дудку я не буду. Список моих партнерш вам нафиг не нужен, они все обычные люди, и, если вдруг станут энергитами, я первый вам об этом расскажу. Хотя вряд ли, потому что ставить эксперименты на людях я не собираюсь. Семен, это не шутки, попыталась было встрять Лида, но я ее перебил. А я и не шучу. В глазах женщины мелькнуло удивление от моего жесткого тона. Серьезно, не нужно трогать моих близких, да и из меня делать племенного быка. Я обещал Евдокиму Капитоновичу 3 партнерши, вот на них и остановимся. И надеюсь, что они будут совершеннолетние и понимающие, на что идут. Не волнуйся, я прекрасно осознаю, что делаю, ухмыльнулась Харламова. Но я не ожидал от 16-летнего парня столь взрослого суждения. Что поделать, я такой, какой есть. Я пожал плечами и вдруг замер. Стоп, что значит, вы осознаете, что делаете? Ты сам уже все понял, ехидно улыбнулась Выгорская. Лида будет твоей партнершей. Она специально прилетела из Москвы для этого. И кстати, ее ранг такой же, как у меня, командор. Так что очень советую не кабениться, а делать, что говорят, если не хочешь, чтобы у вас были проблемы с синхронизацией. А то есть шанс, что Лида тебя выпьет как пакет молока. Так что давай, снимай штаны и дуй за ширму. Будем вас настраивать друг на друга. Глава 5. Естественно, ни за какую ширму мы не пошли. Наглые бабы просто троллили меня, хотя то, что Лида должна была стать моей партнершей, оказалось правдой. Но тут как с плаванием, никто не будет кидать только научившегося держаться на воде ребенка в горную стремнину, полную порогов. Ну как минимум, если не хочет, чтобы тот гарантированно помер. Так что для начала мне должны были подобрать девочку, равную по силам. И вот с ней мы уже и будем экспериментировать. Если это можно так назвать. Хотя, наверное, можно, поскольку эти две фанатички от науки заготовили целую схему, которой я должен следовать, а затем заносить свои ощущения и результаты в особую таблицу. Ради такого дела им даже выделили переносной измеритель энергии, аналог машины, в которой меня в первый раз тестировали в КГБ. Она имела какое-то забубенное название, типа синхрофазотрона, только еще сложнее и непонятнее, я даже запоминать не взялся. Короче, загрузили меня по полной, но и отказаться совсем, возможности у меня не было. По большому счету, энергетов вполне можно было считать стратегическим ресурсом, и способ их ускоренного развития проходил по высшей категории важности. Откажись я, итог будет тот же, но на куда более жестких условиях. Тут или подчиняться, или валить из страны, чего я, естественно, не хотел. Других вариантов как бы не было. Зато, согласившись, я, во-первых, могу поторговаться, что и сделал, отказавшись выдавать своих девчонок, а во-вторых, знакомый архонт, вхожий в ЦК, никогда лишним не будет. А в том, что Стравинский лично приедет проконтролировать ход экспериментов, я даже не сомневался. В моей ситуации наличие в знакомых человека такого уровня являлось дополнительной гарантией, что я не окажусь в шарашке или почтовом ящике. А то жизнь штука сложная, мало ли кому моча в голову стукнет. С другой стороны, это же повышало шансы, что я там окажусь, но уже за другое. Однако именно поэтому я собирался приложить все усилия, чтобы разобраться в механизме двойного развития и снять со своей спины мишень. В итоге мы с дамами обо всем договорились, и я со спокойной душой и чистой совестью отправился к Виктору Михайловичу. Он дважды заглядывал к нам, делая намеки, что хорошо бы меня отпустить, на что был послан женой и благоразумно не стал нагнетать. Правда, я чувствовал, что за унижение тренер отыграется на мне, и его кровожадная ухмылка это подтверждала. Надо же, явление Христа народу. Ничуть не снижая громкости, поприветствовал меня Михалыч, а занимающиеся в зале спецназеры притормозили, глядя, кого там занесло. А я уж думал, ты так и останешься прятаться у баб под юбкой. Это вы на что намекаете? Я приподнял бровь в наигранном удивлении. Неужели сомневаетесь в Анастасии Николаевне? Чичева, моя реакция сбила настрой Выгорского, и он чуть воздухом не подавился, а за моей спиной скрипнула дверь. Дома поговорим. И с грохотом захлопнулась, а тренер судорожно сглотнул и уставился на меня почти с ненавистью. Так значит, Михалыч яростно посопел и махнул рукой. В круг. Седьмой. Работайте полный контакт. Ладно, я пожал плечами и шагнул вперед, а вот нифиг за языком не следить. Техники, любые. Рыкнул Выгорский, понимая, что это только его косяк, но не собирающийся давать заднюю. Товарищ тренер, я ж его убью. Крепкий парень лет 22 в самбовке и шортах встал напротив меня, с сомнением окинув взглядом. Он же молодой совсем. Разговорчики. Михалычу надоели пререкания. Работай или катись нахрен отсюда. Извини, пацан, пожал плечами седьмой, которому явно не хотелось вылететь с тренировки, так что сейчас меня будут бить, возможно даже ногами, но вряд ли судя по экипировке. Готов, поехали. Я стукнул кулаком в кулак соперника и тут же, отскочив назад, встретил кинувшегося мне в ноги бойца коленом в голову. И попал, что характерно. Правда, его это почти не проняло, а ведь я на автомате вложил энергию, да и бил с приличной силой. Но ощущения были, будто пнул бетонный столб, а вокруг головы самбиста на мгновение возникло небольшое сияние. Так что я тут же отскочил подальше, поднимая руки, мол, стой, ты кандидат что ли, Виктор Михайлович, что за дела? Разрядник он, отмахнулся тренер, с непередаваемо довольной мордой лица. Пятая ступень, но нормальная, полноценная, а не шушера какая, типа твоего слона. Раз ты такой гений, давай, попробуй победить. Ну как скажете, я вздохнул и вынул из-за спины дубинки. Тогда давай заново. Первым моим желанием было покрыть оружие жгучей тьмой, но подумав, я не стал этого делать. Эта гадость мало того, что портила дубинки, так еще и капала на пол. А вот за это меня Михалыч по голове не погладит. Ну или может погладит, но дубиной какой. А я еще слишком молод, чтобы умирать, так что ограничился шоком. Правда, вот незадача, когда я ловко уклонился от удара противника и ткнул его в руку, применяя технику, ничего не произошло. Точнее, конечность окуталась уже знакомым мне свечением, а седьмой, продолжая атаку, сблизился и ударом ноги отправил меня в полет, закончившийся столкновением со стеной. Че, что за нафиг? Я с трудом поднялся на ноги. Это как? Это называется покров. Наставительно поднял палец тренер. А ты думал, твой шок делает тебя непобедимым? Только если среди недоучек, как ты сам. Мне 16, немного обиделся я. И энергетом я стал всего 4 месяца назад. Это, во-первых. А во-вторых, никогда не считал шок имбой. Просто не знал о защитных техниках, хоть и подозревал в их существовании. Чем ты не считал шок? Удивился и Михалыч, и седьмой, и все остальные, судя по лицам. Это что за матерное слово, имба? Я мысленно вздохнул. Ну да, гребаные привычки лезли, когда их не просит. Имбалансное умение или способность. Термин появился на Западе в среде любителей настольных ролевых игр. Это такая штука, когда несколько человек садятся перед столом с картой местности, создают себе игровых персонажей и отыгрывают их по определенным правилам. Я по сети играл с американскими школьниками пару раз, прикольная штука. Манчкин как раз на этой основе сделан, если что. И чтобы было понятнее, имба примерно равно абсолютному оружию. Нечто непобедимое, короче, так бы и сказал, недовольно поморщился Выгорский. Любишь ты все усложнять, давай, поднимайся, в круг. Следующие 20 минут меня били, серьезно били. Я ничего не мог противопоставить опытному спецназеру, натасканному на противостояние с энергитами и демонами, чего уж греха таить. Сегодня у Михалыча занимались ребята из действующих спецподразделений, поэтому их и звали только по номерам, даже без позывных. Видать, им приходилось гонять не только пришельцев из других измерений, но и местную шушеру, решившую стать сильнее за счет других людей. И нет, я не жаловался, вырасти над собой можно только сражаясь с более сильными противниками, но, сука, это было больно. По-настоящему, ведь седьмой с легкостью пробивал любую мою защиту. Живой, пришел в себя я в кабинете Анастасии, где вокруг меня хлопотали обе медички. Витька все границы перешел, я ему дома устрою. Не надо, немного испугался я, все правильно он делает. Вот вы сама же не жалели меня, когда током били, а это было куда больнее, чем сейчас. Тогда вопрос стоял о твоей жизни, можно сказать, нахмурилась Выгорская, которой не понравилось такое сравнение. Как минимум дальнейшее развитие как энергета было под вопросом. Вот, и Виктор Михайлович делает то же самое. Я наставительно поднял палец. За последние 4 месяца я умудрился схлестнуться с содержимым, егерем и его сворой, попасть под прорыв, подраться с бандитом 5-го разряда и для полного счастья мне в мозги залезла сука, владеющая менталом. Для меня стать сильнее жизненно необходимо, чтобы в следующий раз никакая тварь до моей тушки не добралась, а в том, что он будет, я даже не сомневаюсь. Так что еще 5 минут полежу, нет, посижу, и пойду обратно заниматься. На это ни одна из женщин возразить ничего не смогли и оставили меня в покое. Судя по вытянувшемуся лицу Лиды, она была не в курсе моей богатой событиями биографии, и немного офигела, мягко говоря, но я не стал вдаваться в подробности, а сел в позу лотоса и погрузился в медитацию, то бишь нырнул в сатори. Естественно, интересовал меня способ победить седьмого, и надо сказать, сделать это оказалось не так просто. Куда там слону с его тьмой, спецназовец оказался настоящим мастером. Ну то есть до истинного мастерства ему еще было очень далеко, но в целом парень был прекрасно натаскан, обладал широким ассортиментом техник, включая движения, атакующие и оборонительные, типа того же покрова, и вполне мог задать жару даже кандидату, если тот будет неосторожен и подпустит седьмого слишком близко. Моя мысль о том, что бойцы кроме зачисток прорывов подрабатывают ликвидаторами ступивших на темный путь энергетов, явно была близка к истине. Но все же мне удалось найти способ взять верх. Не выиграть, это было физически невозможно, но взять верх хотя бы один раз. «Ты уже?» – удивился Выгорский, видя меня выходящим из кабинета. «Я думал, будешь сидеть, пока все не уйдут. Я хоть раз так делал?» Я по-настоящему удивился такому мнению обо мне. «Так с чего должен начинать?» «Ну мало ли», – пожал плечами тренер, и я понял, что он тупо меня подначивает. «До этого ты был первым парнем на селе, а теперь сдулся. Сейчас проверим, кто тут сдулся». Я достал дубинки и пару раз хлопнул их друг о друга. «Ну что, я готов, седьмой», — махнул рукой Михалыч. «Еще раз объясни пацанчику, где его место». Парень, молотивший грушу, пожал плечами и подошел ко мне. Мы стукнулись кулаками и замерли друг напротив друга, готовые сорваться в атаку. Но в отличие от первого раза, было видно, насколько спецназер расслабился. Он был полностью уверен в своем превосходстве и имел для этого основания. Вот только он не учел, что я успел побывать в саторе и найти решение. Ведь, как говорится, даже если вас съели, у вас 2 выхода. И я собирался наказать бойца за его пренебрежение. Седьмой весьма удивился, когда я первым начал атаку. Еще больше он удивился бы, если бы знал, что я бил без шока, поскольку еще не мог поддерживать технику в каждой атаке. Но сам спецназовец после наших прошлых поединков принимал каждый удар только на покров, и это стало его ошибкой. Да, поначалу пару раз ему удалось меня срубить, но я упрямо вставал и снова шел в атаку. При этом постоянно наращивал скорость ударов, и седьмой не вытянул. Его покров начал пропускать тычки и касания. Раз, другой. Угрозы они не несли. И сам парень удивился, что шока на них не было. Зато я поймал закономерности и уже осознанно ударил на этот раз, использовав технику по полной программе. Как и в саторе, спецназовец не успел. Точнее, его покров имел определенный предел ударов, после которых он, так сказать, уходил на перезагрузку. И подготовленный, опытный боец вдруг рухнул на пол, трясясь, словно припадочный. Энергии я не пожалел, чтобы вырубить его наверняка. Но чистой победой назвать это было невозможно. «Неплохо», — лениво похлопал Выгорский. «В бою, конечно, никто тебе 2-го и 3-го шанса давать не будет, но пока сойдет. А вы, оболтусы, поняли, что произошло?» 5-й. «Что лично ты понял?» «Ну это», — принялся чесать в затылке казах, носивший этот номер. Пацан атаковал слабо, но быстро и перегрузил покров. «О чем я вам, оболтусам, говорю уже год», — удовлетворенно кивнул тренер. «Если бы седьмой не игрался, а бил наверняка, то не лежал бы сейчас, пуская слюни. Так кто ж знал, что пацаненок так быстро способ обойти Покров подберет, подал голос кто-то из толпы. Повезло ему, если бы я с ним дрался, ни одного шанса бы не дал. Повезло, говоришь. Третий, Михалыч хитро прищурился. Ну давай, вперед, покажи, как это у тебя получится. Да запросто, еще один боец, на этот раз бурят или тувинец, с усмешкой выдернул из стойки шест, и выйдя в центр круга поманил меня. Давай, пацанчик, со мной потанцуй. Я хмыкнул и шагнул вперед. Если спецназер хотел удивить меня шестом, то сильно ошибся. В том мире, где жил Блауспер Сивер, монастыря Шаолинь с их школой не было, тем не менее, шест являлся излюбленным оружием крестьян и простолюдинов, которым законом запрещалось носить мечи и прочее вооружение солдат. И нельзя сказать, что они владели шестами сильно хуже монахов, а если вспомнить, некоторые магические техники так и превосходили лысых на голову. Да и я, точнее Блаус, а уже от него я, имел приличный опыт в боях на шестах, что я и собирался продемонстрировать. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Нет, начал я хорошо, и вполне удивил третьего пару раз, обойдя его защиту и попав по тушке, правда, толку это не принесло. Покров имелся и у этого товарища, отчего мои атаки прошли впустую, а вот в следующую секунду уже он умудрился атаковать меня из неудобной позиции. Я все же сумел отвести удары, позволив им соскользнуть по плечам, но это было ошибкой. Стоило только шесту коснуться моего тела, как у меня в голове словно взорвалась бомба, и я рухнул на пол, парализованный болью. Не самые приятные ощущения, надо сказать, и знакомые. Именно так ощущается шок. Тот самый, который я украл из воспоминаний начальника стражи вольного города Алголота. Неприятно получилось. Меня побили собственным же оружием. А третий хорош, сумел провести шок через обычную палку такой длины. А ведь эффективность этой техники падала с расстоянием. Иначе с чего бы стража города ходила с короткими дубинками, когда можно взять тот же шест и огорошивать преступников по тупым черепушкам. Силен бродяга, что тут скажешь. Да ничего, тем более меня еще не отпустило, и говорить я просто не мог. Ты живой там? Надо мной склонился Выгорский, вроде моргаешь, значит живой. Не де дождь дётесь, говорить было тяжело, но я все-таки сделал над собой усилие и даже сел, хоть на это ушли все силы. Я еще вс всех вас переживу. Ну такими темпами вряд ли, подколол меня Михалыч. Но справедливости ради, он тебя первым достал, третий. И чего толку? Усмехнулся тот. Я стою, а он лежит. Может потому, что ты выше по разряду и занимаешься дольше лет эдак на 10-12. Пожал плечами Выгорский. Но, если так в себе уверен, как насчет реванша? Да легко, крутанул шест боец. Я всегда готов. 2 недели, я уже почти полностью освоился. И бьемся заново. Да хоть месяц, махнул рукой третий и пошел ставить оружие на место. Очухался, Виктор Михайлович протянул мне руку, и я не стал отказываться, приняв помощь. Зайди к Насте, подлатает. Да не, я в норме, отмахнулся я. Бывало и хуже, только сразу не понял, к чему вам это представление. Но теперь дошло, решили сбить спесь, но я вроде и так не зазнавался. Да, и не подумал отрицать очевидное Михалыч, а мне показалось, что наоборот. Вот и посмотрим, зазнался ты или готов пахать. Я всегда готов, я пожал плечами. Дали бы эту технику раньше, уже бы ей овладел в полной мере. Рано было тебе ее давать, покачал головой Выгорский. Вообще Покров рекомендуют не раньше 4-го разряда изучать, так что я и так иду тебе навстречу. Цени, ценю, кивнул я, весьма ценю. Когда приступим? Завтра, на тренировке. Зачем? Удивился тренер. Ты на каникулах, Настя на месте, да еще с усилением, так что давай, убирай свои палки и готовься, буду в тебя науку вбивать. Покров быстрее всего осваивается, когда палкой по хребтине прилетает, сразу в мозгах просветление наступает. А тобой я лично займусь и даже не надейся свалить раньше, чем сможешь хотя бы раз защиту поставить. Глава 6, на день рождения едешь? Водитель такси кивнул на торт, аккуратно поставленный на заднее сиденье, и цветы. К девочке поди, это правильно, девчонок надо баловать. У меня своих 2, те еще стрекозы, и жена, и каждый что-нибудь купи. Только и слышу: папа, дай денег. А как не дашь? Девчонки же, им то мазюкалки какие надо, то платье, то чулки с колготками. Угу, я кивал, даже не вникая, что он там несет, да водили собеседника не был нужен, ему и так было хорошо. Ага, на самом деле я думал о том, что произошло за эти два дня, а они были весьма насыщены на события. После тренировки меня привели в порядок, за что отдельное спасибо Лиде, которая подошла к вопросу куда более основательно, чем Выгорская. Нет, латала тушки Анастасия на славу, я до сих пор не мог поверить, что переломы, порванные связки, выбитые зубы и прочие радости близкого контактного боя типа сотрясения и проломленных черепов можно так быстро залечить и привести в норму, но при этом она не заботилась об ощущениях пациентов. Мне кажется, даже специально, мол, прочувствуй боль и больше так не подставляйся. А вот Лида купировала ее полностью, и синяки свела, а еще пообещала заняться моими навыками, поднатаскать в исцелении и тому подобных техниках. Врач из меня вряд ли получится, но вот фельдшер запросто. Я был только за, кто знает, как жизнь повернется, а уж подобные навыки всегда пригодятся. Особенно мне, который что ни день, так в новую авантюру встрянет. Сейчас вот кто меня за язык тянул с бессмертным полком, нет, сама по себе идея отличная, и я уже много раз думал над ее реализацией, но планировал сделать это на следующий год. А тут повстречал Елизавету, размяк и теперь ношусь по городу в мыле, стараясь все успеть. Нет, на самом деле все было не так уж страшно. Полковник Петренко основательно взялся за дело, буквально сразу сведя меня из мастерской, где взялись изготовить рамки на палках, для портретов, и с типографией, готовые отпечатать эти портреты в необходимых количествах. Учитывая, что это были ведомственные организации, в этом не было ничего удивительного, но кому как не мне знать, как тяжело заставить людей работать, да еще за бесплатно. Брать деньги у меня отказались категорически, даже пришлось поспорить на эту тему с дедом. На этот раз переспорить его не удалось. Акцию «Бессмертный полк» уже включили в какие-то там реестры, и фактически теперь она проходила под патронажем Министерства обороны, и на ее проведение был выделен необходимый бюджет. Честно говоря, такой оперативности я не ожидал, и на встречу с товарищем Чумаковым ехал в несколько растрепанных чувствах. Нет, то, что нам взялись помогать в целом, было отличной новостью, но я хотел создать именно народную традицию, но немного подумав, смирился. Пока попробуем так, а дальше уже будем смотреть. Никто не мешает в случае чего замутить еще одну, альтернативную колонну. Да и не пытался пока никто нас загнать в стойло. А что будет дальше, посмотрим. Марк Артемович принял меня у себя в кабинете здания обкома. Попасть к нему оказалось на удивление просто. На входе не было никакой охраны, к которой я привык у нас. Но там слуги народа от этого народа всячески отгораживались, прятались за всевозможными заборами, пропускными и прочими местами только для своих, а здесь любой мог зайти и побеседовать с первым секретарем обкома. Утрирую, конечно, и охрана в здании имелась, да и попасть в помещение с особым допуском было невозможно без специального разрешения, но в целом советские власти области выглядели куда более доступными, чем капиталистические. Беседа с Чумаковым тоже оказалась на редкость плодотворной. Он был весьма доволен темпами развития сети шаурмячных, перспективы виделись ему в розовом цвете, да и сама по себе акция памяти весьма заинтересовала своей идеей, посылом, так сказать, ну или возможностью сделать себе имя. Засиживаться в нашей области Марк Артемович не собирался, ему нужно было двигаться дальше, в сторону Москвы, и успешная идея, нашедшая отклик в народе, очень хорошо бы смотрелась в его личном деле. Мы немного поспорили насчет привлечения комсомольского и партийного актива, но в итоге Чумаков согласился со мной, что лучше не перегибать. Правда, было у меня подозрение, что основным аргументом оказалось упоминание генерала Калинина и его участие в акции, но плевать, в этом году сделаем как я хочу, а в следующем, глядишь, Чумакова уже в области не будет. Но как бы жизнь ни повернулась в будущем, на данный момент поддержка человека такого уровня лишней не была, ведь мало провести мероприятие, надо еще по шапке за это не получить. А я уже понял, что самое страшное для многих партийных чиновников было сделать что-то против воли партии, а точнее вышестоящего начальства. Поэтому они предпочитали вообще ничего не делать, пока им не спустят конкретную директиву, что, как, когда и зачем, и то еще 10 раз переспросит, запросит подтверждение, уточнение и распоряжение, а потом задолбают проверками и придирками с требованием привести все к единому формату. Таким людям доверять Бессмертный полк нельзя было категорически. Из великолепной идеи единения они сделают очередную никому не нужную принудиловку, на которую все просто забьют. Справедливости ради, с таким подходом боролись как могли, но получалось не очень. Сказывалась централизация власти и жесткая вертикаль подчинения. Но это уже не мои проблемы. Я что мог сделал, и в этот же день завалился к Елизавете, отчитаться о проделанной работе и сагитировать ее подключиться. Для себя я уже решил, что даже если она откажется, я и дальше буду продвигать проект. Тем более, что Ромка и Алена Михайловна согласились участвовать и даже приняли мою идею с энтузиазмом. Через 3 дня они должны были уже предварительные списки предоставить, кто будет участвовать, чтобы примерно понимать объем необходимых материалов и прочего. Я с советами к ним не лез, уровень организаторских способностей комсоргов был куда выше, чем моих, вот пусть отдуваются. Честно говоря, Лиза была в шоке от того, что я ей рассказал. Нет, про генерала она знала, но похоже, особо не поверила, но поддержка обкома партии стала для нее полной неожиданностью. Это был уже совершенно иной уровень, к которому девушка оказалась не готова, но сумела взять себя в руки и показать неплохим управленцем, умеющим быстро вникать в дела, и в итоге, я с чистой душой передал ей все полномочия. Мы созвонились с Аленой Свет Михайловной, а остальных оставили на завтра, так как было уже поздно, но я сумел убедиться, что Елизавета всерьез взялась за дело. Понятное дело, что полностью забрасывать проект я не собирался. Наоборот, планировал держать руку на пульсе и всячески мешаться под ногами, ну то есть участвовать. Но мне и так дел хватало, так что наличие еще одного администратора, на которого будут завязаны все контакты, давало гарантию, что мы доведем акцию до логического финала. Какого, другой вопрос. Я все-таки надеялся, что положительного, но будет видно. А пока я вкусно поужинал, рассказал про Артек, похвастался наградами и новым рангом, выслушал восторженные писки от Кати, юлой вьющейся вокруг меня, рассказы об ее отдыхе в Завьялово, нашем местном пионерском лагере, считающемся элитным, ну или блатным, если говорить простым языком, пообещал принести фотографии и фильм и отчалил домой. На следующий день у меня была запланирована встреча с Шиловым и визит к Сикорским, отчего меня немного потряхивало. Не то, чтобы я так уж прям боялся встречи, скорее ожидание выматывало. Зато со Львом Ивановичем мы поговорили весьма душевно и плодотворно. Шилов-старший был доволен и благодушен, его вложения в меня начали отбиваться, и с каждым днем процесс этот набирал обороты. Кооператор уже начал наводить справки в других городах, на тему расширения сети фастфуда, но пока делал это на перспективу. И правильно, процесс согласования и утрясания мог занять не один месяц, а то и год, но время было. Еще нужно было освоить области, только потом двигать дальше. И пусть, что скорее всего кроме крупных городов, таких как Искитим, Куйбышев, Карасук и тому подобных, сами мы заходить не будет, отдадим на франшизу, но это тоже время и работа. Конечно, подручный Чумакова тоже не сидел на месте, но и прибыль теперь приходилось делить с ним. Другое дело игровые автоматы. Вот тут все было куда радужнее, и заказами мастерская оказалась забита чуть ли не на год вперед. А мерч расходился как горячие пирожки, отчего Лев Иванович перманентно находился в воодушевленном настроении. «Семен, нам срочно нужно расширять ассортимент». Шилов так и фонтанировал энтузиазмом. «И хорошо бы с теми же героями. Ты был 1000 раз прав. Футболки, кепки, значки, все это разлетается моментально. Но будут ли новые персонажи столь же популярны, я не могу сказать. Поэтому есть ли смысл рисковать? Есть». Я отхлебнул чаю, принесенного секретаршей. «Но не рисковать, а создавать новую франшизу. Класть все яйца в одну корзину глупо, хоть и бывает весьма прибыльно. Поэтому мы начнем делать вторую часть «Красного удара». Точнее, она уже идет. Художники рисуют персонажей, задники и все такое прочее. Пока просто как концепты, но довести их до ума будет несложно. Добавим пару новых героев, новые локации, несколько новых приемов, и сиквел готов. Кстати, что там с продажей игр на дисках? Есть результат? Договорились о печати партии дисков, но их издадут только в следующем году и не раньше лета, покачал головой Лев Иванович. И считай, это нам еще повезло. Через Марка Артемовича получилось связаться с дирекцией завода, там долго не хотели вообще брать наш заказ, у них план на год уже подписан, но кое-как запихали партию, но следующую вряд ли получится, разве что только через год. Бред, я ткнулся головой в стол, какой же это эпический бред, как вообще можно на таком предприятии что-то планировать? Ладно, там речи вождей, какие-то старые фильмы и прочее, пускали бы их отдельной линией, все равно не к спеху. Вот вы лично видели, чтобы выступление Ленина на дисках кто-нибудь покупал для домашней фонотеки, и я нет. Максимум про торги до комсорги, для своих организаций красного уголка. Но музыку, игры, фильмы в конце концов нужно выпускать максимально оперативно. Как они вообще работают? Ну, музыку чаще всего более мелкие кооперативы выпускают, пожал плечами Шилов. Если с ними работает, со скоростью там вроде более-менее, но объемы невысокие, а крупные партии это только на фабрику. Ладно, хрен с ними. Я зло рубанул воздух. Все равно в ближайшее время будем уходить в сеть. Я бы уже сейчас продавал вместо дисков конверты со ссылкой на стачивание дистрибутива, но боюсь, такое новшество не все готовы принять. Но года через два, когда мобильные устройства станут доступнее и мощнее, этот формат возникнет сам собой. Кстати, нужно будет создать свой советский Steam, мультиплатформенный, со всеми плюшками и фичами. Потом обсудим, что нужно для его оформления, а техническую реализацию я на себя возьму. Главное с бумагами все вопросы утрясти, и чтобы палки в колеса не ставили, и тогда развернемся. Еще бы на Запад выйти, но это нереально, я это понимаю. Да, на Запад нас не выпустит, и лучше об этом даже не думать, быстро закивал Лев Иванович. А по твоей идее поговорим поздней, это же не горит, пока нет, но лучше подсуетиться заранее. Я усилием воли заставил себя отвлечься от захватывающей идеи. Ладно, вы правы, это вопрос отдаленного будущего. Что у нас по квестам? Все прекрасно, расплылся в улыбке Шилов. Мы дали рекламу по местному телевидению, да еще сарафанное радио заработало, так что на неделе на две вперед у нас все забито. Неплохо, но надо увеличивать охват. Не спешил я радоваться. По сути, у нас охвачен только центр левого берега. Это даже не 10% всего города. Если спрос есть, значит надо расширяться. Делаем, кивнул Лев Иванович. Уже есть договоренность на несколько помещений. Но, Семен, репертуар надо тоже расширять. И ты там говорил что-то о других играх. Да, помню, сейчас немного разгребусь с бессмертным полком и займусь. Я вздохнул, думая, где взять на все это время. Наброски у меня есть, надо будет до ума их довести и обсудить с вами. Да, конечно, согласился кооператор, которому я уже рассказал про свою идею. Задумка у тебя интересная и нужная. На сто возьмешь, думаю, Ванька с удовольствием с тобой пойдет. И его и вас, если захотите. Я пожал плечами. Тут нет критериев, только личное желание. Хотите, берите портреты, пожалуйста, вперед. Так что, если соберетесь, скиньте мне фото, я отпечатаю и сразу отложу под них рамки. Хорошо. Шилов на секунду задумался, сказал бы ты раньше, я бы сам производство наладил. Срубить копеечку? Я усмехнулся, но без насмешки. Почему нет? Если все пойдет как надо, то вполне можно производство на поток поставить. Если цены не задирать, думаю, никто докапываться не будет. Ладно, видно будет. Все же отложил идею в долгий ящик Лев Иванович. Ты с Еси еще не виделся? Да когда? Я покачал головой. Тут выдохнуть некогда. То одно, то другое. Стравинский наседает, свою ученицу прислал. То тренер решил урок преподать. Теперь через месяц придется драться с пятым разрядом, который сумел мой шок не просто освоить, а приспособить к длиннодревковому оружию, и которого натаскивают на противодействие энергитам. С девчонками еще что-то надо решать, пока за меня не решили. Учеба еще на носу, а там обещают в колхоз загнать на картошку, то ли на две недели, то ли на месяц. Короче, куда ни целуй, всюду жопа. Ну что сказать, Шилов был немного в курсе моих приключений, ну той части, на которую не наложили гриф «секретно». Тут тебе никто не советчик, но думаю, тебе очень крупно повезло стать учеником Архонта. Да еще самого товарища Стравинского, это я не знаю с чем сравнить. Это просто невероятная удача. Жаль, Ванька так и не освоил Сатори, а то, глядишь, чему-нибудь бы и научился. Да все у него еще впереди, отмахнулся я. Он вот-вот разрядником станет, глядишь, и Сатори освоит. Я помогу, чем смогу, вдруг и вправду получится, но тут как карты ляжет. Так-то Иван упорный и работящий. У нас все ребята подтянулись, так что я уверен, что у него все выйдет как надо. Парень, проснись, приехали. Меня потрепали за плечо, и я с трудом подавил рефлекс сбросить чужую руку и пробить в горло. Уснул что ли? Нет, задумался, я вежливо кивнул таксисту и протянул пятерку. Спасибо, сдачи не надо, а от за это от души. Обрадовался водила, считай двойному счетчику. Сразу видно, пацан ты при деньгах. Типа того, я открыл дверь, выбрался наружу, забрал торт и цветы, и захлопнул дверь, счастливо. Нет, я не тянул время. Мандраж прошел, и теперь я был полностью собран и готов к встрече. Ну не убьют же меня там, не убьют, ведь, правда, шучу. Но если серьезно, то я вполне понимал амбиции полковника и был готов показать, что способен дать столько же, если не больше. Да и сам Сикорский, похоже, это уже понимал, иначе наша последняя встреча закончилась бы для меня с куда худшими последствиями. Оставалось лишь Аглаю Валерьевну убедить в том, что я подхожу их дочери, но тут у меня был союзник. Сонька была настроена крайне решительно и собиралась драться за свое счастье. Теперь было главное раньше времени не ляпнуть, что на этом пути у нее будет попутчица. И судя по тенденции, далеко не одна. Глава 7. Аглая Валерьевна, вы, как всегда, обворожительны. Я как мог изобразил поклон и протянул открывшей мне дверь женщине букет. Глядя на вас, я понимаю две вещи. Как повезло Игорю Игоревичу, и какой красавицей вырастет София. Примите в знак моего безграничного восхищения. Значит, ты заранее решил невесту застолбить? Приподняла бровь Сикорская, впрочем, принимая цветы. Похвально, но вот метод мог бы выбрать более приличный. Проходи, Соня, возьми вещи у Семена. Привет, я ласково улыбнулся подошедшей беловолосой красавице, принарядившейся к моему приходу в красивое бежевое платье, сделавшая прическу и даже нацепившая какие-то украшения, подозрительно ярко сверкавшие и намекающие, своим видом, что им не один десяток лет. Это тебе, белые розы, такие же прекрасные, как ты. Спасибо, девчонка потупила глаза и зарделась, что сделало ее еще милее. Я сейчас вазу принесу, успеешь? Чуть недовольно осадила ее взглядом мать. Возьми у гостя торт и проводи в гостиную. Как у вас строго, я подмигнул Соньке. А вот я, к сожалению, знанием этикета похвастаться не могу. Знаю только, что сморкаться в занавески и вытирать руки скатертью надо незаметно от хозяйки, и на этом мои познания заканчиваются. А, ну еще матерные частушки ночью надо петь в полголоса, а то соседи придут морду бить. Хотя, наверное, это уже не актуально. И все же я бы не советовала, Аглая Валерьевна, в отличие от Софии, с трудом сдерживающий смех, осталась совершенно спокойна. Это ведомственный дом, живут по большей части офицеры и ранги у них соответствующие. Боюсь, даже ты не справишься с мастером или командором, если он все-таки решит уменьшить громкость радикальным способом. Как говорят американцы в таких случаях, упс, я развел руками. Как страшно жить, куда ни плюнь, попадешь в мастера, а то и архонта. Так может не плевать, на удивление мою клоунаду хозяйка дома принимала вполне благосклонно. Ты же все-таки не верблюд, уверен, вы сейчас подумали, хотя та еще скотина, не сумел сдержаться я, но опять вместо раздражения в глазах Аглаи Валерьевны мелькнула улыбка. Извините, это я так подумал, а вот Игорь Игоревич был хмур и зол, точнее это очень, очень, очень смягченная версия того, что я подумал. Вы донесли это до меня в весьма доступной форме, товарищ полковник, я поправил челюсть, вспоминая о нашей встрече. Можно сказать, я проникся вашими эмоциями в полной мере. А мне вот все-таки кажется, что недостаточно, еще больше посмурнел Сикорский и надвинулся на меня. Не мешало бы повторить. Папа, ты обещал. Соня тут же появилась из дверей кухни, куда она уносила торт. Ты слово дал. Игорь, действительно, хватит. Хозяйка дома положила руку мужу на плечо. Что сделано, то сделано. Давайте поужинаем. Семен, надеюсь, ты голоден и не откажешься? Как волк, Аглая Валерьевна, я сделал честные глаза. Только бы мне руки помыть. Соня, проводи, кивнула женщина и увела мужа в гостиную, а мы двинулись в ванную комнату. Вот тут у нас туалет, а тут ванная, начала показывать девушка, когда я обнял ее за талию и буквально запихнул в дверь. К чести Софии, она даже не пискнула, а наоборот, резко понизила громкость. Ты чего, с ума сошел? Привет, я улыбнулся как дурак, я соскучился. Идиот, зашипела Сикорская-младшая. Папа с мамой рядом, не дай бог услышат. Так они слышат, я пожал плечами. Думаешь, для командора это сложно, но это не повод отказывать себе в маленьких радостях. Что, дернулась Соня и начала вырываться. Пусти, ну, все, все не держу, я убрал руки. Я правда соскучился. Я тоже, смягчилась девушка. Потом поговорим. И это не обижайся на папу. Он хороший, просто заботится обо мне. Я знаю, и не злюсь на него. Улыбнулся я и не выдержав, чмокнул девчонку в щеку. «Ладно, беги, я быстро. Вот полотенце, умывайся и приходи», — указала мне Соня и шмыгнула за дверь. В гостиной меня уже ждал богато накрытый стол. Хозяйка расстаралась, и на нем, кроме салатов, солений да нарезок, имелся и целиком запеченный поросенок, и фрукты, и еще много чего. Причем все было художественно оформлено и смотрелось красиво и органично. Даже жаль портить такую красоту. Но еще больше меня поразило, как мы расселись. По двое, друг напротив друга. Естественно, моей соседкой стала Соня, что радовало. Если я не ошибаюсь, то это настолько жирный намек о том, что Аглая Валерьевна за нас, что его не заметит только идиот. «София, поухаживай за гостем», — принялась командовать хозяйка, — стоило нам усесться. «Семен, не стесняйся, мальчики в твоем возрасте и так должны много кушать, а ты еще и так быстро ранги повышаешь. Поди, постоянно голодный ходишь?» «Ну, не постоянно, но да, есть стал в несколько раз больше», — кивнул я и тут же отобрал у Соньки салатницу. «Давай я сам, тебе чего положить, только не говори, что одними капустными листами питаешься. У тебя отличная фигура, в маму, не стоит портить ее диетами». «Чеботарев, а ты, я смотрю, в край охренел», — набычился Сикорский, а в комнате ощутимо похолодало. «Так откровенно на меня еще никто болт не ложил». «Игорь, прекрати», — сурово уставилась на него жена. «Мы же договаривались, что ты будешь держать себя в руках». «Да, но он», — начал было полковник, но я его перебил. «Игорь Игоревич, давайте на чистоту», — я отложил ложку и уставился ему в глаза. «Чего вы хотите? Чтобы я исчез и больше не появлялся рядом с Софией?» «Хорошо. Прости, Сонь, но плетью обуха не перешибешь. Товарищ Сикорский является моим непосредственным куратором, а значит, имеет полную возможность упечь меня, если не на зону, то в шарашку или почтовый ящик с гарантией. Я имел глупость кое-что изобрести, так что при желании от меня можно легко избавиться». Справедливости ради, Игорь Игоревич ни разу об этом не заикался, что не исключает самой возможности. «Да как ты», — налился дурной кровью полковник, но его остановила жена. «Семен, это было некрасиво». А вот теперь Аглая Валерьевна выглядела сердитой. «Я признаю, Игорь перегибает, но твоя выходка, желание поправить дела семьи за счет дочери, это значит красиво». Я усмехнулся в ответ, твердо выдержав взгляд. «Извините за прямоту, но я решил говорить честно, без экивоков. И да, я понимаю, что вы хотите Соне только лучшего, что я не нравлюсь Игорю Игоревичу, даже если не учитывать планы на будущее. И я, кстати, его прекрасно понимаю, сам бы оторвал ноги любому, кто к моей несовершеннолетней дочери эти ноги подкатывает, но у нас сложилась такая ситуация. В ней есть доля моей вины, что я открыто признаю и каюсь. Но раз так получилось, имеет смысл не кидаться друг на друга, а искать выход и положительные стороны, а их немало. Например, Аглая положила, накрыла рукой ладонь мужа, не давая ему высказаться, а я сделал окончательный вывод, кто в этой семье главный. «Давай, хвали себя, а то пока ты только нас какими-то работорговцами выставил». «Извините», — я немного смутился, но глаз не отвел. «Язык мой, враг мой. У меня такое бывает, сначала ляпну, потом подумаю. Понятное дело, что ни в какое рабство вы дочь продавать не собирались, и мужа бы ей подыскивали, учитывая ее симпатию, но все-таки сами бы решали, за кого ей выходить и с кем гулять. Да, я знаю, что это распространенная практика в определенных кругах, и в целом не вижу в этом ничего постыдного. Подобное тянется к подобному, это нормально. А сказка про Золушку, коли уж на то пошло, далеко не о бедной девочке, в которую влюбился принц. Несчастный, да, но, если копнуть глубже, окажется, что она тоже дворянка, весьма богатая невеста, и вообще они из одного круга. Неожиданно склонила голову хозяйка дома, разглядывая меня как неведомую зверушку. Редкое суждение, особенно для 16-летнего парня. Мало кто о таком задумывается вообще. Тогда тем более изволь объяснить свои слова. Да все просто. Во-первых, мы все же живем в свободной стране, и подобное мещанство, хоть и не осуждается, но и не приветствуется. Я пожал плечами. Как ни крути, это все-таки принуждение, в той или иной форме. Пусть на полфинтюшечки, но заставляют. Но в вашем случае, это далеко не главное. Будущий зять, а скорее всего сваты, то бишь его родители, будут точно знать, что вы им обязаны. И как вы думаете, какое отношение у него, да и у всей семьи будет к Соне? Может, не сразу, но ее обязательно начнут тыкать носом в этот факт, чтобы знала свое место. И вы, Аглая Валерьевна, понимаете это лучше меня. Ну, допустим, не стала возражать женщина, а Сикорский поутих, глядя на меня уже без особой ненависти, а скорее с затаенной болью. Видимо, я зацепил чувствительную струну в его душе. Продолжай. Во-вторых, мы еще слишком молоды. Я посмотрел на девчонку, тоже внимательно меня слушающую. Я не буду говорить о том, что со мной София быстро вырастет в силе. Вы это и так понимаете. Я про то, что нам всего 16. Вся жизнь впереди. И кто его знает, что будет даже через месяц. Не то, что через 2 года, когда нам официально станет можно вступать в брак. Может, мы уже разбежимся к этому времени, порвав любые отношения. Погоди, Сонь, не спорь. Жизнь штука непредсказуемая, а я не самый хороший человек, я это честно признаю. И нет, бросать тебя я не собираюсь, но ты сама вполне можешь устать от меня. У меня масса отрицательных качеств, я вечно влипаю в неприятности, к тому же бабник. Да и возможность оказаться в шарашке не стоит отбрасывать, даже без помощи твоего папы или с его активным этому противодействием. Давайте признаем, что всем мы не самые крупные лягушки на болоте. Ты вообще еще головастик, буркнул Сикорский, но опять же без злобы. Видишь, дочь, я тебе то же самое говорил. Он и не отрицает, что будет по бабам ходить. Это было бы глупо, особенно учитывая, что Стравинский прислал свою ученицу, жаждущую начать эксперименты. Я даже вздрогнул, вспоминая знакомство с Лидией. Отказаться у меня возможности нет, вы и сами это прекрасно понимаете. Максимум, что я смог, это вывести Соню за скобки, чтобы она в этом не участвовала. Но сам встрял по полной. За это тебе большое спасибо, от всей нашей семьи, кивнула Аглая Валерьевна, а Соня, сверкнув глазищами, под столом цапнула меня за ногу, мол, благодарность от нее лично будет позже. Несмотря на результат, нам не хотелось бы, чтобы София в этом участвовала. Мне тоже, согласился я. Я бы и сам с удовольствием отмазался, потому что какой бы я кобель ни был, эксгибиционизмом и прочими извращениями не страдаю, и уж тем более не наслаждаюсь. Предпочитаю более интимную обстановку, так сказать. Ха-ха-ха-ха-м, прочистил горло полковник. Может, мы сменим тему дорогой, но мы собрались сегодня именно для того, чтобы все обсудить. Покачала головой женщина. Да, тема довольно щекотливая, но раз уж молодые люди начали половую жизнь, пусть даже не совсем по своей воле, стоит сразу обозначить рамки. Я бы вообще выкинул этого проходимца из дому и запретил к Соне приближаться. Рявкнул Сикорский. Тоже мне, папа. Подскочила София, но я поймал ее за руку. Подожди, сядь. Я потянул девчонку вниз, и она послушно села, правда демонстративно взяла меня за руку. Твой папа имеет право злиться, и я это признаю. Да, я виноват, перед каждым из вас, но перед тобой, Сонь, больше всех. Как это исправить, я не знаю. Уйти, на мой взгляд, это не выход. Кому от этого лучше станет? Вам, Игорь Игоревич, а вы уверены? Да, я готов оставить Соню и больше никогда не беспокоить, если нет другого выхода, но до этого момента я буду бороться. За ее счастье, за наше счастье. Пусть оно будет недолгим, я уже говорил, что мы слишком молоды для глобальных решений, но оно будет. А вот чего хотите вы, я предлагаю для начала всем успокоиться. Снова взяла все в свои руки Аглая Валерьевна, и для начала поесть. Мы с Софией столько старались не для того, чтобы все выкинуть, а потом поговорим без эмоций и истерик, как взрослые люди. Что делать, как и зачем? Есть возражения? Никак нет, товарищ майор. Я шутливо отдал воинское приветствие, накрыв голову левой рукой. Разрешите приступить к приему пищи? Разрешаю, милостиво кивнула хозяйка дома. Семен, бери вот этот салат. Очень вкусный, Соня сама делала. Тогда мне побольше, я протянул тарелку. Если дочь еще и ваши таланты к кулинарии переняла, точно женюсь. Следующий час мы ели, разговаривали обо всем, но старались не касаться щекотливых тем. Чита Сикорских расспрашивала меня об Артеке, понравилось ли, как вообще в голову пришло снимать фильм, и главное, организовать это пусть даже на максимально любительском уровне. Короткометражку они уже видели, оценили Соню в главной роли и в целом им кино понравилось. Поздравили, что помирился с дедом, но, к счастью, намекать на преференции от династии Калининых не стали. Лишь отметили, что семья – это важно и плохо, когда семейные связи рвутся. Я с этим согласился, про себя отметив, как Аглая Валерьевна держит в руках нить беседы. Вроде и слушает внимательно, и не перебивает, но если разговор заходит не туда, то четко и элегантно возвращает его к первоначальной теме. Что сказать, психолог КГБ, это страшно. А уж если она будет моей тещей, я почувствовал, как по спине пробежали ледяные мурашки. Опять, пойдем-ка, покурим. Поднялся из-за стола Сикорский, когда торт был подан и наполовину съеден. Освежимся. С большим удовольствием разомнусь. Я тоже встал. Дамы, это было великолепно. Аглая Валерьевна, с этой секунды я ваш преданный фанат. Игорю Игоревичу невероятно повезло найти такую супругу. И красивую, и умную, и великолепную хозяйку. Если Соня унаследует хотя бы половину ваших кулинарных талантов, к ней очередь их женихов выстроится аж до Китая. Про красоту молчу, это ей передалось в полной мере. Конкуренции не боишься? Улыбнулась женщина. Много женихов, больше выбор. Найдется кто-то достойнее тебя. Значит, я стану еще лучше? Я подмигнул Софье. Тут же все просто. Надо просто постоянно повышать планку. Пошли уже, повышатель, хлопнул меня по плечу полковник, отчего я слегка ослаб в коленях, а когда за нами закрылась дверь балкона, придавил меня суровым взглядом. Пообщаемся без свидетелей, а то, смотрю, ты перья распустил. Про перья было обидно, я не павлин, веер в заднице таскать. Я оперся об перила и почему-то вдруг расслабился. Я вам настолько не нравлюсь, Игорь Игоревич. Ты наглый хам, который вечно влипает в неприятности, не признающий авторитетов и вполне можешь сложить голову в любой момент, рыкнул Сикорский. Сам бабник, так мало того еще дочку мою убил бы. Понимаю, я кивнул. Честное слово, понимаю. Все именно так, а еще я бабник и не скрываю этого. Более того, я не намерен бросать свою подругу, даже если вы дадите добро нам с Соней начать встречаться, ибо, как сказал товарищ Энгельс, единобрачие – это не высшая форма союза между мужчиной и женщиной, основанного на согласии, а порабощение одного пола другим. Но у меня есть и положительные стороны. Я никогда и ни за что не обижу вашу дочь. Да, уверен, у нас будет не все гладко, но я готов идти на разумные уступки. Все-таки жизненный опыт, ну сами понимаете. И если она захочет уйти, отпущу без разговоров. Но сейчас она нужна мне, а я ей. Я вот смотрю на тебя, и не понимаю, сколько тебе на самом деле лет, вздохнул полковник. То ли 16, то ли 60. Вроде взрослый, а выходки пацана сопливого. И наоборот, кажется, что чушь несешь, а на самом деле стоит прислушаться. Как к тебе относиться? Да если бы я сам знал. Я прикрыл глаза. Мне вообще иногда кажется, что я сплю и все это мне снится. Слишком уж нереальным кажется мир вокруг. Советский Союз, пионеры, комсомол. Сталин жив. Хруща не было, Крым не отдали, Чечни не было, ни первой, ни второй, Афган опять же, сколько пацанов живыми остались, в 90-е не голодали, не дрались за поганые ножки Буша, и я не хочу просыпаться, даже если сейчас все еще лежу в капсуле виртуальной реальности, слышите там оператор руки от кнопки убери, я остаюсь, я буду здесь жить, глава 8, а я все же настаиваю, что цифровизация сфер услуг, в том числе и государственных, не только нужна, а неизбежна. Я поставил на стол стакан с чаем, чтобы не расплескать из-за переизбытка эмоций. И, если мы, я имею в виду Советский Союз, отстанем от Запада в этом вопросе, это может серьезно аукнуться в будущем. И начинать надо вот прямо сейчас. Тем более, что у нас все для этого есть и даже больше. Ты намекаешь на свою эту нейросеть? Хмыкнул Сикорский. Интересная игрушка, не более. Наши технические специалисты от нее в восторге, но как один утверждают, что для полноценного функционирования той же самой системы видеонаблюдения с распознаванием лиц потребуется слишком много материальных ресурсов, настолько, что затраты многократно превысят пользу. Глупости, отмахнулся я, согласно закону Мура, количество транзисторов в процессорах удваивается каждые 2 года, или 18 месяцев, как утверждают некоторые, но не суть важна. Как и то, что этот закон не будет действовать с появлением квантовых компьютеров. Это вопрос слишком отдаленного будущего, так что оставим его за скобками. Главное, что сейчас это работает. И если на данный момент мы имеем около 1 000 000 000 транзисторов в современном процессоре, то через 4-5 лет их будет 10 миллиардов, а еще через столько же, 100. То есть мощность вычислительной техники вырастет по экспоненте. Соответственно, что там, где сегодня требуется сверхмощный и сверхдорогой компьютер, завтра можно будет обойтись рядовой офисной и конторской ВМ. Но начинать разработку надо прямо сейчас. И в идеале это должно быть глобальное комплексное решение, которое задействует не только программное обеспечение, но и железо, то бишь аппаратные средства. «Ты имеешь в виду новые процессоры?» – уточнила Аглая Валерьевна. «Но разработка ведется постоянно. Буквально недавно в «Комсомолке» была статья о новом поколении вычислительных машин. Я не помню подробностей, но там что-то было о новом типе памяти или что-то такое. Дорогой, ты же этим интересовался. Это оно?» Мы сидели за столом, с которого убрали лишнее и неспешно пили чай, доедая остатки торта. После нашего разговора на балконе Игорь Игоревич вроде бы успокоился, по крайней мере он больше не рычал на меня, каждый раз, стоило мне открыть рот. Правда и сильно дружелюбнее не стал, но это уже мелочи. Хозяйка дома заметила перемены в поведении мужа, но комментировать не стала, лишь одобрительно улыбнувшись, зато Соня прям расцвела. Понятно, что в такой семье, да у такой мамы, ребенок не может быть идиотом, и девчонка на раз секла нюансы. А раз папа перестал рычать, значит кровопролитие отменяется и мы, фактически, получили добро на отношения. На самом деле я изначально думал, что так и будет. Все-таки Сикорский далеко не дурак и вполне способен сделать выводы, особенно учитывая, что он видит куда более полную картину, нежели я. Я слил конторе весьма приличное количество технологий и новинок, но со своей позиции результата почти не вижу. Зато Игорю Игоревичу по должности положено отслеживать движения по этим вопросам, а в том, что они будут, я ни капли не сомневаюсь. Уж слишком яркие результаты уже получились, что дает основание со всем вниманием отнестись к моим прогнозам и предсказаниям. Да тот факт, что меня запихали в авиационный техникум и навесили факультатив по дронам, весьма показателен. С одной стороны, это может казаться подачкой, мол, вот тебе и заткнись, но кто я такой, чтобы от меня откупались? Несмотря на свою вторую жизнь, а может и благодаря ей, я прекрасно понимал свое место и значимость. Чуть выше нуля, если смотреть в масштабах государства, пусть даже с кое-какими перспективами, но, когда это будет? С другой стороны, интерес того же Стравинского к моей персоне явно придавал мне веса, пусть даже довольно специфического, но в целом на данный момент я мог не опасаться никаких телодвижений сильных мира сего, разве что сам товарищ Маленков прикажет или, не дай бог, сам Иосиф Виссарионович или, что тоже не приведи, господи, Лаврентий Павлович, но вроде я им дорогу не переходил, наоборот, креплю рубежи, толкаю науку вперед, а в остальном даже члены ЦК идут лесом, пока Евдоким Капитонович не наиграется, если я верно понял его посыл. Понятно, что прямым текстом этого он не говорил, но намеков хватало, и Сикорский прекрасно понимает плюсы такого покровительства, минусы, правда, тоже, но то, что я вывел Соню из экспериментов, должно добавить увесистую гирьку на мою чашу весов. Дочь полковник любил, несмотря на планы на ее будущее. Так что теперь мы под чаек с тортом вполне мирно общались, обсуждая разные темы и в том числе мои идеи. Речь не только о процессорах, я покачал головой. Хотя их развитие и особенно мобильных версий, тоже критически важно. Я больше говорю о создании, а точнее расширении вычислительных центров. Их мощности совершенно недостаточно, а ведь на их базе можно создать потрясающие вещи. Например, портал государственных услуг, на который завязать вообще все, начиная с получения справок в ЖЭКе, запись на прием к доктору, заканчивая регистрацией автотранспорта и недвижимости. А вместо сотен и тысяч чиновников, которые занимаются оформлением справок, причем с такой скоростью, будто они лично за каждой буквой в Москву ходят, сделать несколько многофункциональных центров, которые будут только выдавать заказанные документы. Это мало того, что освободит уйму ресурсов, так еще закроет возможность для манипуляций, вымогательства и подлогов. А то сейчас у нас середина наполовину. Вроде, как и есть электронный документооборот, но только между этими центрами, все остальное по старинке вручную.